Однако было у него и другое увлечение, которое Олег не то чтобы скрывал, но старался не афишировать. Он увлекался магией. Не той экстрасенсорикой и шарлатанством, обучить которой в каждой газете обещают полчища черных, белых и серо-буро-малиновых в желтую крапинку магов, колдунов и ведьм, весьма охочих до содержимого карманов доверчивых граждан. Нет, его интересовали древние магические ритуалы, таро, рунное гадание, использование футарка в магических целях и тому подобные вещи. Кое-что ему даже удавалось. Например, хорошие оценки по многим предметам, наподобие сданного экзамена, с недавних пор стали обычным явлением. Это происходило без утомительной зубрежки и постоянного написания шпаргалок. Дело в том, что не так давно в запаснике университетской библиотеки, куда Олег имел доступ благодаря Леночке, бывшей однокласснице, бывшей даме сердца и просто хорошему человеку, с которой Олег сохранил самые теплые, дружественные отношения, он нашел книгу, обладающая длинным и скучным названием в стиле 18 века, занимающим большую часть титула, она сразу же стала для Олега просто книгой с большой буквы. Книга была очень-очень странной. Во-первых, название, начинавшееся «Книга призрачная. Искусство мертвых», было выполнено устаревшим шрифтом и весьма сочеталось с ее старым видом и пожелтевшей от времени бумагой, на которой она была напечатана. Однако текст внутри был вполне современный. Во-вторых, она не значилась ни в каких каталогах, что было крайне необычно. В-третьих, принимая во внимание ее несомненно древний вид, было трудно понять, почему она не находится среди раритетов, а пылится в библиотечном запаснике. Она представляла собой сборник различных древних магических ритуалов и заклинаний с правилами использования и кратким описанием результата. После одного проведенного ритуала, описание которого показалось наиболее безобидным, Олег заметил за собой новые способности. Они заключались в том, что руническое гадание, до того проводившееся им только из баловства и с нулевым результатом, стало гораздо надежней, приобретя почти стопроцентную точность. Также, при большом подпитии, ему как-то раз удалось зажечь сигарету без помощи зажигалки или спичек одним усилием воли. Однако на трезвую голову подвиг повторить не удалось. Методом проб и ошибок он научился определять, какой билет выпадет ему на экзамене, и теперь вовсю эксплуатировал новую способность. При этом Олег не уставал удивляться тому факту, что ритуал, улучшивший его возможности в плане чтения скандинавских рун и европейских карт Таро, явно являлся разновидностью индуистского ритуала поклонения огню. Правда, были и отличия. Самым заметным из них являлась замена индуистского агни на некую даму по имени Ясное Пламя, судя по деталям обращения, довольно привлекательную внешне коллегу Агни. Как раз вскоре после проведения этого ритуала началась сессия, и Лена не могла больше пропускать его в закрытые помещения, в результате чего Олег почти на месяц оказался отрезан от книги. Однако вчера у Лениного курса экзамены должны были закончиться, и она могла выйти на работу. Так что на сегодня у Олега было запланировано сходить в библиотеку и посмотреть еще чего-нибудь интересного и полезного.